В Нижнем Новгороде епископ поселился в Печерском монастыре на берегу Волги. В начале 20 века монастырь находился в упадке, и братья была малочисленна, епископ же привез с собой нескольких монахов. Сразу по приезде владыки обнаружилось его исключительно ревностное отношение к богослужению. Он завел в монастыре уставную службу, служил во все большие и малые праздники, а во время всеночной всегда стоял во храме на настоятельском месте против чтимой иконы Печерской Божией Матери. Зачастую сам читал шестопсалмии. Епископ придавал огромное значение участию в богослужении простого народа и всячески пытался привлечь прихожан к церковному пению. Каждый праздник после богослужения епископ говорил проповедь. Из воспоминаний келейника отца Иннокентия. Епископ Петр был высокого роста, худощавый, с длинными волосами, которые он никогда не подстригал, с рыжеватой бородой, ясными голубыми глазами. У него был очень сильный голос и хорошая дикция. Когда ему приходилось служить в храме, и он говорил проповедь, то по всему храму было слышно каждое слово. В монастыре он завел преподавание детям закона Божия, причем преподавал сам. Дети так привязались к нему. Собирались толпой у его крыльца в ожидании, не пойдет ли владыка куда-нибудь, чтобы его проводить. По дороге он что-нибудь им рассказывал, часто из своей жизни. Иногда епископ Петр служил всеночной всю ночь. Несмотря на столь продолжительные службы и самое простое пение, храм всегда был полон народа. Особенно владыка любил псалтырь и часто говорил мне: «Во всем твой Петр грешен, только уставы никогда не нарушал». Любовь к своему служению, искренняя вера, смирение, душевная открытость для всех – все эти качества привлекали к нему людей. Владыка Петр часто служил в Сормове, и многие рабочие, узнав его поближе, полюбили его. В мае 1921 года власти арестовали владыку. Арест немедленно вызвал трехдневную забастовку рабочих сормовских заводов. Власти испугались забастовки и пообещали рабочим отпустить епископа, но обманули. Они отправили его в Москву, на Лубянку. Здесь его сначала перевели в Бутырскую тюрьму, а затем в Таганскую. Когда его уводили из Бутырской тюрьмы, то с ним прощались все заключенные в камере. Многие плакали, пришли проститься даже надзиратели. В Таганской тюрьме владыка тяжело заболел. Сказалось длительное истощение. На голове у него образовались фурункулы так, что его даже положили в лазарет. В тюрьме епископ пробыл до 4 января 1922 года. Его освободили в день памяти святой Анастасии Узорешительницы. Вскоре после освобождения он получил от патриарха назначение быть епископом Старицким, викарием Тверской епархии. Владыка уехал в Тверь и поселился в Успенском Желтиковом монастыре. Здесь он сразу же завел порядки, что были у него и в Нижнем Новгороде. Ввел благочестивый обычай паломничества к местным святыням, ходили пешком. Дорогой владыка читал акафист преподобному Ефимию, а сопровождавшие его православные пели припев. Весна 1922 года принесла новое бедствие. В Нижнем Поволжье начался голод. Епископ Петр, не ожидая ничего разрешения, сразу же решил оказать посильную помощь голодающему населению. В то время он уже фактически управлял епархией. В марте было решено немедленно приступить к сбору пожертвований. Для прихожан был устроен цикл лекций с тем, чтобы все сборы шли на помощь голодающим. Было разослано обращение архиепископа к настоятельницам женских монастырей с призывом принять в обитель детей голодающего Поволжья. Владыка отдал в пользу голодающих все ценные вещи храма. Некоторые его упрекали за это, но он говорил: «У нас они стоят так, они лишние, они не нужны. У нас, значит, они будут стоять, а там люди будут умирать с голоду». Из воспоминаний прихожанина. В то время на человека ежедневно выдавался паек в 100 грамм хлеба. Бывало, что кто-нибудь из прихожан видел, что архиерей нуждается, отрезал половину от своего пайка, заворачивал в чистую бумагу и подавал владыке Петру. Епископ не отказывался. Поблагодарит, улыбнется и возьмет кусочек в 50 граммов хлеба. Иногда это и была вся его еда за день. Каждый день он обращался к людям с проповедью о том, чтобы они помогали голодающим. Бывало, прихожане, слушая епископа, плакали и отдавали последнее. Из проповеди епископа Петра. У одного мальчика умер папа. Затем умерла мама. Соседи снесли маму на кладбище, а мальчик шел за гробом. А когда все ушли, он остался. сидел на могилке и плакал, и послал письмо Господу, где написал: «Господи, Господи, что же ты не приходишь? Ведь мама сказала, что ты придешь, а ты не приходишь. Я жду тебя, а ты не приходишь». И вот сидел он на могилке у мамы, плакал и говорил: «Мама, ты слышишь, я послал Господу письмо, а он не приходит». Так он сидел и плакал, и, наконец, уснул. Вскоре пришел один человек, разбудил мальчика и спросил его, почему он здесь спит. И мальчик ему все рассказал. «Так вот», — сказал человек, — «Господь послал меня к тебе». И он взял мальчика к себе и воспитал его. Вот видите, как надо просить Господа, и как детская молитва доходит до Господа. Летом 1922 года начался обновленческий раскол. «Живая церковь», как называлась обновленческая организация, была изначально задумана как орудие для борьбы с православной церковью. Большевики всячески поддерживали ее, санкционировали передачу православных храмов обновленцам. Некоторые священники, кто под воздействием соблазнительных аргументов, а кто под угрозой физической расправы, присоединялись к обновленчеству. 19 сентября 1922 года епископ Петр обратился к Тверской пастве с воззванием, в котором объяснял сущность обновленческого движения и отношение к нему православной церкви. «У этих живоцерковников-обновленцев ничего нет религиозного. Они религии лишь прикрываются, они деятели политические, хотя многие не понимают всего. Мы политикой не должны заниматься, не наше это дело. Мы должны признавать советскую власть, подчиняться ей по христианской совести и держаться строго декрета об отделении церкви от государства. Нужно обновление не церкви, а нас самих». Власти не могли такого стерпеть. Их замысел по расколу церкви терпел крах, и виной тому был епископ Петр. Надо было его срочно изолировать, то есть арестовать. Из документов ГПУ. «Ввиду того, что обращение натравливает одну часть духовенства и верующих на другую, что возбраняется декретом об отделении церкви от государства, который предоставляет право каждому гражданину и обществу верить, во что он хочет, и молиться кому и как хочет, в печатании данного обращения отказать, а епископа Петра привлечь к ответственности за неподчинение совласти, за применение во время письма дореволюционной орфографии». Обвинение в написании письма по дореволюционной орфографии было явно недостаточно. Заместитель начальника 6-го отделения секретного отдела ГПУ Тучков, ведавший надзором за церковью, потребовал от Тверского ГПУ доказать, что епископ Петр распространял это воззвание. ГПУ стало допрашивать близких к архиерею священников, но ничего не добился. Из-за огромной популярности владыки Петра в народе, причем среди самого что ни на есть пролетариата, арестовать епископа и вести дело в Твери местное ГПУ побоялось. 15 ноября секретный отдел ГПУ в Москве предложил выслать епископа Петра и других проходящих по этому делу лиц в Москву. 24 ноября 1922 года в Москве епископ был арестован. В Москве он был снова заключен в Бутырскую тюрьму. В декабре ему и другим проходящим по этому делу было предъявлено обвинение в распространении воззвания епископа Тверского Петра под заглавием «Возлюбленным о Господе, верным чадом Церкви Тверской», направленного явно против всякого обновленческого движения в Церкви и в поддержку контрреволюционной политики Тихона. 26 февраля 1923 года комиссия НКВД по административным высылкам приговорила епископа Петра, священников Василия Куприянова и Алексея Бениманского, мирянина Александра Преображенского к ссылке в Туркестан на 2 года, мирянина Алексея Соколова к ссылке в Нарымский край на тот же срок. Епископ Петр в составе был отправлен в Ташкент. Перед отправкой ему разрешили личное свидание с духовными детьми. Пробравшись на платформу, одна духовная дочь епископа первая увидела за 2 решетками владыку и глазами нам показала. Когда она увидела худое, покрытое особой тюремной бледностью лицо владыки, то громко зарыдала. Тут я увидел, что владыка улыбнулся, и ко мне донеслись его слова, хотя говорил он почти шепотом из-за конвоя: «Как я рад вас видеть, но почему вы плачете? Меня не надо жалеть, надо за меня радоваться». В это время у него от недоедания был авитаминоз, и вся голова была забинтована. В апреле этап прибыл в ташкентскую тюрьму. В пасхальный четверг все были вызваны из тюрьмы в комендатуру ГПУ. Здесь осужденным было объявлено, кому куда следовать дальше. И как бы то ни было, после 5-месячного заключения они впервые вышли за стены тюрьмы. Выйдя из комендатуры ГПУ, перекрестились, за все слава Богу, и отправились разыскивать друзей. Долго бы они, вероятно, искали, если бы Господь в самом начале их поисков не послал им навстречу знакомую женщину. Она довела их до дома при соборе, где была приготовлена для них комната. В доме их уже ожидали члены соборного причта и прихожане. К приходу ссыльных был приготовлен обед, нанесли множество куличей, чаю, сахара. Всем ссыльным подарили по рубашке из местной ткани. Из воспоминаний очевидца. Когда стали прощаться, епископ заплакал. Заплакали и все присутствовавшие. Расставались на 2 года, причем при таких обстоятельствах, когда никто не мог с точностью предположить будущего. Волнение владыки было столь велико, что он поспешил уйти в приготовленную для него комнату. Переписку ссыльное духовенство Твери наладило между собой не сразу. Письма, посланные по почте, пропадали, а верная оказия отыскивалась не всегда. Иногда удавалось договариваться с машинистом паровоза, который и привозил письма. Келейник епископа подходил тогда к поезду, машинист открывал дверцу и бросал пачку писем на снег. Келейник приносил их епископу, тот сразу же садился за маленький столик и принимался за чтение, а келейник сидел у печки. Епископ читал, отдавал ему письма, и тот бросал их в печь. Из письма епископа Петра. «Спешу возвестить вам большую радость для вас, а также поделиться и своей радостью. По случаю смерти Ленина объявлено многим политическим амнистии, в том числе нам. Амнистия сокращает срок наполовину, а так как мы уже отбыли половину своего срока, то и можем теперь ожидать скорой отправки в освояси». В 1923 году был освобожден из заключения патриарх Тихон. Он подал властям список архиереев, без которых он не мог управлять церковью. Среди них был и епископ Петр. В конце 1924 года владыка прибыл в Москву, а в июле 1925 года, уже после смерти патриарха Тихона, он был послан в Воронеж в помощь митрополиту Владимиру Шимковичу, которому было тогда 84 года.